Глава 13. Мастер вынырнул на Земле в хаосе переходных столетий, когда Галактическая империя уже рушилась, но маршруты, связывающие звезды, еще не были перерезаны окончательно. Был он человеческого происхождения, хотя дом его и находился на планете, кружащейся вокруг одного из семи солнц. Еще в ранней молодости он был вынужден покинуть родной ему мир, память о котором преследовала его всю жизнь. Причиной своего изгнания он считал происки врагов, но истина заключалась в том, что он страдал от неизлечимой болезни, которая, похоже, из всех носителей разума во Вселенной поражала только представителей Homo sapiens. Эта позорная болезнь была религиозной манией. На протяжении ранней стадии своей истории человечество исторгнуло из себя неисчислимое количество всякого рода пророков, ясновидцев, мессий и провозвестников небесного откровения, которые убеждали своих последователей и самих себя, что тайны Вселенной открыты только им одним и никому больше. Кое-кому из них случалось основать религии, которые ухитрились выжить в течение многих поколений и оказали влияние на миллиарды людей. Других забыли еще до их смерти. Расцвет науки, которая с непреложной регулярностью отвергала космогонические построения всех этих болтунов и дарила людям чудеса, о которых ясновидцы и мессии помыслить-то были не в состоянии, в конце концов не оставил от всех этих верований камня на камне. Наука не уничтожила благоговейного изумления, почтения и сознания своей незначительности, испытываемых всеми разумными существами, когда они размышляют о необъятности Вселенной, но она ослабила, а в конце концов и вообще отбросила в небытие бесчисленные религии, каждая из которых невероятным высокомерием провозглашала, что именно она является единственной провозвестницей истины, тогда как миллионы ее соперников и предшественников все пали жертвой заблуждений. И все же, хотя каким-то изолированным культом уже никогда не суждено было обладать какой-то реальной властью, как только человечество в целом достигло самого элементарного уровня цивилизованности, они все же время от времени появлялись на протяжении многих столетий, и как бы фантастично ни звучали их неумные символы веры, им все же удавалось привлечь какое-то число последователей. В особенности процветали они в периоды неразберихи и беспорядка. И было совсем неудивительно, что переходные столетия стали свидетелями вспышки иррационального. Когда реальность оказывалась для человеческого духа угнетающей, люди всегда пытались найти утешение в мифах. Так вот, этот самый мастер, даже если он и был изгнан из своего собственного мира, вовсе не покинул его этаким сиротой-сиротинушкой. Семь солнц являлись центром галактической власти и науки, а он, должно быть, имел чрезвычайно влиятельных друзей. Он бежал на маленьком скоростном корабле, о котором поговаривали, что это был самый быстрый космический корабль из когда-либо построенных. И еще он прихватил с собой в изгнание самый совершенный продукт галактической науки — робота, который спустя столько времени всплыл теперь здесь, у Шалмирейна, неизвестно откуда, перед изумленными Олвином и Хилваром. Никто так до конца и не исчерпал все таланты и функции этой машины. В сущности, робот этот до некоторой степени стал вторым «я» мастера. И не будь его вера в великих, по всей вероятности, благополучно почила бы после смерти мастера. Вдвоем они довольно продолжительное время блуждали зигзагообразным курсом среди звездных облаков, и курс этот привел их, ясно, что не случайно, назад к тому миру, из которого вышли предки мастера. Целые сонмы книг были посвящены этому событию, и каждая такая книга вызывала к жизни еще и вороха комментариев, пока в этой своего рода цепной реакции первоначальные произведения не оказались погребены под целыми манбланами всякого рода глоссов и разъяснений. Мастер останавливался на многих мирах и навербовал себе паству среди представителей множества рас. Надо полагать, он был весьма сильной личностью, если мог с одинаковым успехом воспламенять своими проповедями гуманоидов и негуманоидов. И, видимо, учение, находившее столь широкий отклик, содержало в себе еще и что-то такое, что представлялось людям благородным и чистым. Быть может, этот самый мастер оказался самым удачливым, как и самым последним из всех мессий, которых когда-либо знало человечество. Никто из его предшественников не сумел привлечь к себе такого числа адептов или же добиться того, чтобы его догма проложила себе путь через столь огромные пространственные и временные пропасти. В чем, собственно, состоял смысл догмы мастера, ни Олвин, ни Хилвар так и не смогли разобраться, хотя бы с какой-то степенью достоверности. Огромный полип отчаянно старался сделать все, чтобы посвятить их в суть дела. Но многие из его слов не содержали в себе ровно никакого смысла. И, кроме того, у него была привычка повторять предложения и даже целые пассажи в такой стремительной и совершенно механической манере, что за мыслью невозможно было уследить. И вскоре Хилвар приложил все свои силы, чтобы увести разговор от этих топких теологических болот и сосредоточиться лишь на достоверных фактах. Мастер и горстка его самых верных последователей прибыли на землю в те дни, которые предшествовали падению городов, а порт Диаспара еще был открыт для пришельцев из других звездных систем. Они, должно быть, пребывали в космических кораблях самых разных систем. Полип из озера, например, в корабле, наполненном водой того моря, которое было естественной средой его обитания. Была ли догма мастера принята на Земле с терпимостью? Оставалось неясным, но, по крайней мере, она не встретила бурной оппозиции, и после долгих блужданий эти фанатики нашли себе окончательное пристанище среди лесов и гор Лиза. На закате своей долгой жизни мастер вновь обратил свои мысли к дому, из которого он был изгнан, и попросил вынести его из помещения на воздух,

несколькими словами. «Хотелось бы мне знать, что это ты намереваешься делать?» — мягко произнес он, но в голосе его вместе с улыбкой звучала и озабоченность. «Или ты еще и сам не знаешь?» «Знаешь, я не сомневаюсь, что и тебе жалко этих бедняк», — ответил Олвин. «И разве спасти их не значит проявить доброту?» «Это, конечно, верно, но я достаточно тебя узнал, чтобы понять, что ты уж прости, альтруизм доминантой твоего характера совсем не является. У тебя должен быть и какой-то другой мотив». Олвин улыбнулся, даже если Хилвар и не прочел его мысли, а у Олвина не было ни малейших оснований подозревать, что он это сделал, то уж характер-то он действительно мог прочувствовать. «У твоего народа в повиновении замечательные силы разума», пытаясь увести разговор с опасного для него направления, сказал он. «Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного». Олвин говорил очень мягко и тихо, опасаясь, что его могут подслушивать. Конечно, эта маленькая предосторожность могла оказаться и тщетной, но если робот и перехватывал их разговор, то не подал и виду. К счастью, прежде чем Хилвар пустился в расспросы, полип снова появился из толщи воды. За последние несколько минут он стал значительно меньше размерами, а движения его приобрели какой-то хаотический характер. Прямо на глазах у Олвина и Хилвара целый кусок этого сложного полупрозрачного тела оторвался от целого и тотчас же вслед за этим стремительно распался на дюжину комочков, которые столь же быстро рассеялись в воде. Создание начало распадаться прямо на глазах. Когда оно снова заговорило, голос его оказался неустойчив, и понимать его стало куда труднее, чем прежде. «Начинается следующий цикл», — выдохнуло оно каким-то дрожащим шепотом. «Не ожидали его столь скоро». Осталось всего несколько минут. Стимулирование слишком сильно. Долго нам всем вместе не продержаться. Во все глаза глядели Олвин и Хилвар на это существо, испытывая нечто вроде восхищения, смешанного с ужасом. Хотя процесс, происходящий на их глазах, и был совершенно естественным, было не слишком-то приятно наблюдать разумное, по всей видимости, существо, бьющееся в агонии. К тому же их еще и угнетало какое-то смутное ощущение собственной вины. Конечно, это было нелепо думать так, потому что представлялось не столь уж важным, когда именно начинал полип свой очередной жизненный цикл. Но они-то понимали, что причиной этой вот преждевременной метаморфозы явилось необычное волнение, вызванное именно их появлением. Олвин сообразил, что теперь действовать нужно быстро, иначе представившаяся была возможность пропадет, быть может, всего на несколько лет, но вполне возможно и на долгие столетия. «Так что же вы решили?» — с жадным любопытством спросил он. «Что, робот отправится с нами?» Наступила мучительная пауза, в течение которой полип пытался заставить свое расползающееся тело повиноваться ему. Речевая диафрагма затрепетала было, но никакого явственного звука не воспоследовало. Затем, словно бы в отчаянном жесте прощания, существо слабо шевельнуло своими дрожащими щупальцами и снова уронило их в воду, где они немедленно оторвались и куда-то уплыли. Через какие-то считанные минуты трансформация завершилась. Не осталось ни одного кусочка величиной более дюйма, а вода кишела крохотными зеленоватыми точками, которые, казалось, жили и двигались по своему собственному разумению и быстро исчезали в пространстве озера. Рябь на поверхности теперь совершенно исчезла, и Олвин каким-то образом понял, что пульс, бившийся в глубине озера, теперь умолк. Озеро снова стало мертво, или, по крайней мере, представлялось таким. Но, конечно же, это была всего лишь иллюзия. Настанет день, когда неведомые силы, которые безупречно действовали на протяжении всего долгого прошлого, снова проявят себя, и полип возродится. Это был совершенно необычный и исключительно тонкий феномен. Но так ли уж он был более странен, чем организованность другой обширнейшей колонии самостоятельных живых клеток, человеческого тела? Олвин не стал терять времени на раздумья над всем этим. Он был подавлен поражением, даже если и не до конца представлял себе цель, к которой стремился. Им была упущена, и вряд ли теперь она повторится, ошеломляющая возможность. Он печально глядел на озеро, и прошло довольно продолжительное время, прежде чем его сознание восприняло какой-то сигнал извне. Это, оказывается, Хилвар нашептывал ему в ухо: «Слушай, Олвин, мне кажется, что в этом споре ты выиграл». Олвин стремительно обернулся. Робот, который до сего момента праздно висел в воздухе, не приближаясь к ним больше, чем на 20 футов, оказывается, беззвучно переместился и теперь парил что-нибудь в ярде у него над головой. Неподвижные глаза, полем зрения которых была, по-видимому, вся передняя полусфера, ничем не выдавали, на что направлен его интерес. Но Олвин не сомневался, почти не сомневался, что внимание робота сосредоточено теперь именно на нем. Робот ждал его следующего шага. Наконец-то он был теперь под контролем у Олвина. Он мог последовать за ним в Лиз, а может и в Диаспар, если только не передумает. Ну а пока именно он, Олвин, был его временным хозяином.